Но независимо от этого крайнего случая, всякому известно, что неожиданный испуг, как бы незначительно ни была причина, произведшая его, раздражение чувствующего нерва, всегда вызывает у человека сильные и обширные отраженные движения. Притом всякий знает, что испуг может происходить как в сфере спинномозговых, так и в сфере черепных нервов. Можно ведь одинаково легко испугаться как от внезапного прикосновения постороннего тела к нашему туловищу, в котором разветвляются спинномозговые нервы, так и от неожиданного появления перед нашими глазами странного образа, то есть при возбуждении зрительного нерва, родящегося из головного мозга. Как бы то ни было, а факт, что испуг нарушает соответствие между силой раздражения и эффектом его, то есть движением, в пользу последнего, несомненен. Спрашивается, можно ли допустить после этого, что путь развития невольного движения при испуге машинообразен? В явление вмешивается ведь психический элемент, ощущение испуга. И читатель, конечно, слыхал рассказы о том, какие чудеса делаются иногда под влиянием страха. Люди с одышкой пробегают, не запыхавшись, версты, малосильные носят громадные тяжести и прочее. В этих рассказах непривычная энергия мышечных движений объясняется, правда, нравственным влиянием страха. Но ведь, конечно, никто не подумает, что этим дело действительно объясняется. Посмотрим лучше, нельзя ли выдумать такой машины, где бы импульс к действию ее был очень незначителен, а эффект этого действия огромен. Если можно выстроить такую машину, то нет причины отвергать машинообразность происхождения невольного движения при испуге. Вот пример такой машины. Приводы сильной гальванической батареи обвивают спирально кусок мягкого железа, имеющего форму подковы. Под концами его на подставке в некотором расстоянии лежит кусок железа пудов в 10. Цепь разомкнута, и вся машина покойна. В месте перерыва цепи одна половина привода погружена в ртуть, другая висит над самой ее поверхностью, но не касается ртути. Стоит, однако, только дунуть на этот конец проволоки, и он погрузится. Дуньте же! Цепь замкнулась, подковообразное железо стало магнитом и притянуло к себе лежавший под ним 10-пудовый якорь. Импульс, ваше дуновение, слаб. Эффект, поднятие 10-пудовой тяжести, конечно, не ничтожен. Пустите искру в порох, та же история. Конечно, искра сама по себе сила. Ее даже можно приблизительно измерить, если известно раскаленное вещество и его температура. Но ведь сила эта нуль в сравнении с тем, что делает порох. Итак, помирить машинообразность происхождения невольных движений при испуге с несоответствием в этих случаях между силой раздражения и напряженностью движения не только можно, но даже должно. Иначе мы впали бы в нелепость, вопиющую даже для спиритуалиста. Допустили бы рождение сил чисто материальных, мышечных и сил нравственных. После сказанного, читатель, однако, имеет право требовать, чтобы мы выстроили в человеческом мозгу машину, удовлетворяющую явлением испуга. Мы и займемся этим. План машины. Страх свойствен как человеку, так и последнему из простейших животных организмов, которые живут по нашим понятиям лишь инстинктами. Испуг есть, следовательно, явление инстинктивное. Ощущение это происходит в головном мозгу, и оно есть столько же роковое последствие внезапного раздражения чувствующего нерва, как отраженное движение есть роковое последствие испуга. Эти три стоящие в причинной связи деятельности одного и того же механизма. Начало явления есть раздражение чувствующего нерва, продолжение – ощущение испуга, конец, усиленное отраженное движение. Разберем случай, когда испуг произошел от раздражения нерва, родящегося в спинном мозгу.